течение продолжительного мирного времени до начала Пелопоннесской войны Афины только раз вынуждены были взяться за оружие, причем против своих союзников. Некоторые из них, Лесбос, Хиос и Самос, были еще достаточно независимы. Так Самос имел собственный флот, сохранял внутри аристократическое правление, и афиняне не вмешивались в его дела. Стремление к усилению своей власти вовлекло самосцев в войну с Милетом за соседний обоим город Приену. Милетцы обратились за помощью к Афинам и добились того, что решение распри предоставлено было их Третейскому суду, но самосцы не соглашались с этим, поэтому Перикл тотчас вышел в море с 40 кораблями, овладел без большого сопротивления городом Самосом и отнял правление у аристократии, чтобы передать его в руки демократии. В качестве заложников он взял из аристократов 50 мужей и столько же мальчиков и перевез их на Лемнос. Но как только удалился Перикл, аристократы снова возмутились. Они освободили заложников при помощи перса Писуфна, наместника Сарт. Ночью захватили оставленный на острове аттический гарнизон и, поддерживаемые Писуфном и византийцами, открыто отделились от Афин. Это восстание самосцев встревожило Афины. Оно было началом войны между бывшими союзниками. Если бы военные действия получили большое распространение, и враги Афин, персы и спартанцы приняли бы в них участие, это могло бы угрожать аттической морской гегемонии. Потому Перикл немедленно выступил против восстания. В 440 году он пошел против Самоса с 60 кораблями. Одним из спутников Перикла был поэт Софокл, которого афиняне удостоили этой чести за поставленную им в предыдущем году трагедию Антигона. И, послав 16 кораблей, частью в Карию для наблюдения за финикийскими кораблями, которых ожидали самосцы, частью на Лесбос и Хиос, чтобы найти там помощь, с остальными дал сражение 70 самосским судам и победил их. Когда после этого он получил подкрепление в 60 кораблей, то разбил самосцев на суше и блокировал их город с суши и с моря. Между тем пришло известие о приближении финикийского флота. В то время как Перикл отправился навстречу кораблям к Карийским берегам, самосцы напали на охранявшую город афинскую эскадру, не готовую к бою, разбили сторожевые суда, победили в морском сражении и в течение 14 дней господствовали на море, так что могли вполне запастись оружием и съестными припасами. Когда Перикл вернулся, он победил самосцев и снова запер их в городе. Вскоре прибыло значительное подкрепление афинского флота. Самосцы попытались еще раз вступить в небольшое морское сражение, но не устояли, и после 9-месячной войны покорились. Они должны были разрушить свои стены, представить заложников, выдать свои корабли и заплатить афинянам в определенные сроки понесенные ими убытки. Византийцы также снова подчинились афинянам, и опасность для Афин миновала. Их могущество с течением времени только еще более возросло. По возвращении Перикл устроил торжественное погребение павших на войне, и речь, которую он по обычаю произнес при их гробах, вызвала всеобщее сочувствие. Когда он сходил с ораторской кафедры, женщины жали ему руку и увенчали его, подобно победителю на играх, венками и лентами. «Я предвижу скорую войну со Спартой», — часто говорил Перикл, и не ошибся в предсказании. Тридцатилетний мир не сохранился. Спарта, давно оттесненная на второй план и за свою политику потерявшая общее доверие, уже давно завистливо смотрела на блистательное развитие Афин и искала случая положить ему конец. Нужен был только небольшой повод, и война бы началась. Еще более спартанцев ненавидели гордых афинян коринфяне, которые терпели от цветущей афинской торговли ущерб собственный и опасались, чтобы она не была подавлена на море совершенно. Как только они столкнулись с афинянами, разгорелась великая так называемая Пелопоннесская война, которая снова обратила в прах так смело созданную власть Афин. На Иллирийском берегу лежал Эпидам, цветущий торговый город, колония Киркириан. Здесь аристократическая партия была изгнана из города народной партией, и когда эта последняя вместе с иллирийским народом, таолантиями, осаждала город и жестоко теснила его, осажденные обратились с просьбой о помощи к своей метрополии Киркире. Получив отказ от киркирян, они обратились к коринфянам, которые охотно предоставили им свою помощь, так как уже давно враждовали с Киркирой, своей неблагодарной колонией. Это дало повод киркирянам поддержать другую партию, и таким образом Коринф и Киркира вступили в войну. Победитель должен был получить верховную власть в Западном море, давно служившем яблоком раздора между обоими морскими государствами. При мысе Акциум киркиряне одержали в 434 году решительную победу над кораблями коринфян и их союзников. Оба государства теперь в одно и то же время искали помощи у Афин, которые после долгих колебаний решили поддержать киркирян. Афиняне заключили оборонительный союз, Епимахия, по которому обязывались в случае вторжения врага, принадлежащие той или другой стороне области, поддерживать друг друга, и послали в 432 году киркирянам несколько кораблей, которые должны были вступить в морское сражение с коринфянами при Сивоте, где киркиряне попали в весьма стесненное положение. Так был нарушен мир между Афинами и Коринфом. В том же году на противоположной стороне греческого полуострова афиняне и коринфяне поссорились за лежащий на Палинском полуострове город Патидею, который был коринфской колонией, но принадлежал к Афинскому союзу. Коринфяне побудили патидейцев к отделению от Афин и послали им вспомогательные войска. Афиняне осадили город, и это также послужило поводом к борьбе между коринфянами и афинянами. После того, как страсти однажды были возбуждены, коринфяне употребили все усилия, чтобы призвать к оружию против Афин спартанцев и Пелопоннесский союз. На союзном совете в Спарте, кроме коринфян, особенно призывали к войне мегарцы и эгинцы. Большинством голосов, несмотря на увещевания старого благоразумного царя Архимада, возбужденным горячей речью спартанского эфора Фенилаида, было решено, что Афины войной с коринфянами нарушили договоры с Пелопоннесским союзом и что нужно готовиться к войне. В этих решениях право не было на стороне Пелопоннесского союза, но опасность союза двух первых морских держав Греции, Афин и Киркиры, которые своей морской силой могли опутать весь Пелопоннес, вынудила союзников принять их. Война с Афинами была решена. Теперь только оставалось найти повод для начала враждебных действий. Это приняла на себя Спарта и стала посылать одно за другим посольство в Афины с незаконными требованиями. Первое посольство принесло жалобу на то, что в Афинах нарушили священное право и город запятнан кровью невинных. Род Алкмеонидов, повинный в умерщвлении лиц, нашедших убежище под охраной богов во время Килонского восстания, находится в городских стенах. Виновные должны быть изгнаны из Афин. Афиняне хорошо поняли, что это направлено спартанцами к тому, чтобы низвергнуть Перикла, который по матери принадлежал к Алкмеонидам, и отнять у них эту главную опору государства. Они отвечали, что спартанцы должны прежде всего в своей собственной земле смыть кровь невинных, которой они запятнали себя по отношению к элотам, обольщенным Повсанием. Вскоре явилось новое посольство и потребовало, чтобы афиняне сняли осаду Потидеи, освободили Эгину и позволили мигарцам возобновить прерванную по предложению Перикла торговлю с Афинами. Этот последний пункт они представили как самый настоятельный и ставили мир в зависимость от него. И здесь их тайным намерением было подорвано влияние Перикла, на которого они смотрели как на самого опасного противника. Потому что если бы отменено было решение против Мегары, то политика Перикла потерпела бы решительное поражение. Если бы удержалось решение Перикла, то на него пал бы упрек, что он из-за маловажных дел ставит на карту мир и счастье Греции. Но Афины очень просто отказали в этих требованиях. Наконец явилось третье посольство, которое должно было быть последним, со следующим коротким предложением. «Лакедемоняне желают мира, и он будет прочно сохраняться, если Афины дадут эллинам независимость, требование, исполнение которого уничтожило бы всю силу Афин, и если бы в нем было отказано, то спартанцы, начиная войну, представлялись бы борцами за эллинскую свободу. Требование это настраивало против Афин их союзников». От ответа на это требование зависело решение о войне или мире. Афиняне созвали народное собрание, чтобы еще раз обсудить со всех сторон столь важный вопрос и окончательно решить его. Выступали различные ораторы, мнения разделились. Некоторые советовали взяться за оружие, другие думали, что должно отменить народное решение относительно мегарцев и через новые переговоры попытаться достичь соглашения с противником. Наконец выступил Перикл. В длинной речи он указывал на несправедливые и дерзкие требования спартанцев и советовал, как нетрудные настоящие обстоятельства, не уступать, но защищать свое законное право. Афиняне должны явиться мужами, которые бесстрашно поддерживают то, чего добились трудом. Войны с пелопоннесцами Афины не должны страшиться. Пелопоннесский союз имеет, правда, сильное сухопутное войско, но не имеет прочной связи и не способен к сильному действию, к продолжительной войне. Он не имеет средств для войны, никакого флота, достойного этого имени. Пелопоннесцы большей частью земледельцы и скотоводы и ничего не понимают в морской войне. Афины, напротив, владеют богатым денежным сокровищем, готовым к бою флотом, владеют морем и в своих деньгах и флоте имеют средства вести продолжительную войну, особенно потому, что их хорошо укрепленный город находится в такой связи с морем, что они могут пожертвовать своей твердой землей и оставить ее вражескому нашествию без особенного для себя ущерба. Мы имеем еще достаточно земли, отчасти на островах, отчасти на материке. Велика сила моря. Если бы мы были жителями островов, кто был бы непобедимее нас? Теперь же мы должны стараться как можно более уподобиться островитянам, покинуть наши владения на твердой земле и защищать море и город, не позволяя себе страстной привязанностью к этим владениям увлечься к решительному сражению с превосходящими по числу пелопоннесцами. Если бы я мог надеяться убедить вас, то стал бы советовать, чтобы вы сами вышли, опустошили землю и дома и таким образом показали пелопоннесцам, что ради этого вы не покоритесь их приказаниям. Наша война должна быть оборонительной. Я питаю надежду, что вы победите, если только не сделаете еще больших завоеваний и по собственной воле не навлечете на себя новых опасностей. Я более страшусь наших собственных ошибок, чем силы и планов противника. Теперь нам можно, не отступая малодушно перед неизбежной войной, дать посланным такой ответ: мы откроем мигарцам доступ в наши порты и гавани, если только и лакедемоняне не будут изгонять из своего государства чужестранцев. Будем ли это мы или наши союзники, потому что ни то, ни другое не противоречит договорам. Далее возвратим полную свободу государствам, если уже при заключении договора мы признавали их независимыми, и если и лакедемоняне также дадут своим государствам право установить свободные учреждения, сообразуясь не с выгодами лакедемонского государства, а с их собственными. Мы соглашаемся отдать спор на судебное решение, соответственно, договорам. Начинать войны не хотим, но против нападающих будем защищаться. Такой ответ столько же справедлив, сколько соответствует достоинству нашего государства. Навстречу войне пойдем со свободным, твердым решением. Чем опаснее борьба, тем больше славы. Мы не должны оставаться позади наших отцов, которые с незначительными средствами победоносно окончили опаснейшую войну против персов. Но мы должны силу государства, которую увеличили наши отцы, оставить нашим потомкам неослабленной. Речь Перикла была столь убедительна, что афиняне дали посланным окончательный ответ слово в слово по предложению Перикла и мужественно ожидали войны. Во время переговоров со Спартой сам Перикл находился в Афинах в довольно трудном положении. С двух сторон он имел противников, с одной стороны старая партия аристократов, теперь ободренная и поддерживаемая Спартой, с другой — ревностные друзья демократии. Между ними, в особенности, кожевник Клеон, видевший, что исключительным влиянием одного Перикла уничтожены основания демократии, как те, так и другие — боролись против влияния Перикла, сначала в тайне, но потом выступали все более открыто. Прежде всего, они направили свои выпады на друга Перикла. Фидия обвиняли в том, что при приготовлении золотой мантии девственной Афины он утаил часть золота. Художник оправдался легко. Мантия сделана была так, что легко снималась со статуи. Когда ее взвесили, оказался полный вес. Но затем старого художника обвинили в нечестии. На щите Афины он представил две фигуры, которые носили черты лица его и Перикла, чем нарушалась святость храма. Фидий, как преступник, был посажен в темницу и там умер, удрученный старостью и скорбью, прежде чем окончилось следствие. Распространилась еще клевета, будто сам Перикл умертвил друга, чтобы предотвратить опасное разъяснение. Новое чувствительное оскорбление было нанесено Периклу обвинением его искреннего друга Анаксагора, который в тихом уединении жил в Афинах. Фанатический жрец и народный оратор Диопиф был настроен врагами Перикла и призвал народ принять решение, чтобы все те, которые отказываются от народной религии и философствуют о вещах божественных, привлекались к суду как преступники. Перикл хорошо знал, что это направлено было против его друга Анаксагора, и так как он не имел никакой надежды отменить это постановление, то советовал ему удалиться. Престарелый Анаксагор переселился в Лампсак, где в старости более 70 лет и умер. Точно так же и Аспасия, супруга Перикла, привлечена была к суду за нечестие. Аспасия из Милета, женщина прекрасная, умная и высокообразованная, в молодости прибыла в Афины и там своим умом и тонкостью обращения снискала себе круг самых образованных и знаменитых мужей, с которыми обращалась довольно непринужденно. В числе этих мужей находились Перикл и Сократ, знаменитый мудрец. Она принадлежала к числу гетер, которые тогда в общественной жизни начали приобретать большое значение. Так как замужние женщины у большей части греков жили дома и потому в развитии своем далеко уступали мужчинам, то мужчины искали знакомства с гетерами, незамужними женщинами, которые обращались с ними непринужденно и пленяли их приятностью обращения и образованностью. В позднейшие времена, без сомнения, эти женщины были очень безнравственны и развращены. Но что Аспасия была одной из образованнейших женщин древности, этого никто не может опровергнуть. Своим умом она так очаровала Перикла, что он вступил с ней в брак и жил в счастливом супружестве. Брак со своей первой женой, не гармонировавшей с ним, он расторг по ее желанию. Опасность, грозящая любимой женщине, так встревожила Перикла, что в других случаях всегда серьезный и спокойный, при защите ее перед судом он не мог удержаться от слез и просил о помиловании. Судьи проявили сострадание и объявили Аспасию невинной. Наконец, и сам Перикл был привлечен к суду. Дракантит, поддерживаемый Клеоном, предложил, чтобы Перикл дал отчет перед пританами о своем правлении и чтобы судьи торжественно вынесли свой приговор в Акрополе при алтаре Афины. Однако это предложение не было принято, и дело должен был решить суд 1500 присяжных. Неизвестно, действительно ли подвергся Перикл этому суду, или возгорающаяся война нарушила планы и интриги врагов, но мнение, будто он спровоцировал Пелопоннесскую войну, чтобы избавиться от обвинения, решительно не соответствует его характеру.